Похоже, с женщинами у него были те же проблемы, что и у меня. Усмехнулся Тони и мысленно добавил: «И по той же причине нас обоих покорежила Ванесса». «Надо сказать, у вас в самом деле есть нечто общее. Вернее сказать, некто общий», — словно прочитав его мысли, произнесла Кэрол. «Ванесса, конечно, ядовитая змеюка, но во всех своих неудачах я ее винить не могу», — сказал Тони, протягивая руку за пивом. «Судя по взгляду, которым наградила его Кэрол, она придерживалась противоположной точки зрения». «Одно я знаю точно», — продолжила она, — «как только Артур от нее избавился, он сразу добился заметных успехов. Я понимаю, ты не можешь простить Артуру, что при жизни он тебя попросту игнорировал, но, судя по тому, что я о нем узнала, не знаю, мне кажется, у него были достаточно веские причины, чтобы так поступить. А если кто и знает об этих причинах, так это Ванесса. Ну, в таком случае это так и останется тайной, так как с ней я в ближайшие лет 300 разговаривать не намерен». Отставив тарелку в сторону, Тони подозвал официанта. Он давал Кэрол понять, что пора сменить тему разговора. «Ты еще пиво будешь?» «Почему бы и нет?» — согласилась Кэрол. «А когда ты уезжаешь в Устер?» «Завтра или послезавтра. Мне утром надо созвониться с Паттерсоном, а перед этим еще разок просмотреть те материалы, что он мне прислал. Не думаю, что я уеду больше, чем на пару дней. Я, знаешь ли, дорого стою, а у полиции нет таких денег, чтобы нанимать меня надолго». В словах Тони звучала суровая проза жизни. «Это дело связано с гибелью девочки, да? Я ее в новостях видела. Как у них продвигается расследование?» «Ну а как ты думаешь?» Заказав пиво, Тони горько усмехнулся. «Сама подумай, как могут идти у них дела, если они решили вызвать меня?» «Паршиво». «Именно». «Я тебе не завидую, честно говоря», — призналась Кэрол. «Да я и сам себе не завидую. Всего один труп. Очень сложно делать какие бы то ни было умозаключения. Сама знаешь, каково это. Чем больше жертв, тем выше эффективность моей работы. И в этом заключается самый большой ее минус», — подумал Тони. С появлением профайлеров выражение «наживаться на чужом горе» приобрело еще один смысл. Тони очень долго привыкал к мысли, что профайлинг — единственное ремесло, в котором репутация профессионала напрямую зависит от активности серийных маньяков. Впрочем, даже смирившись с этим, крепче спать по ночам он не стал. Глава 11. По пластиковым овальным плитам, выложенным полицией, Пола прошла от края огороженной площадки до ее центра. Стоял страшный холод. Интересно, чем этот голый косогор мог так заинтересовать застройщика, что тот решил возвести тут дом? Даже самые ярые фанаты природы признавали, что местечко на редкость непривлекательное. На горизонте виднелся чахлый лесок, за которым Пола разглядела низкий каменный дом. Судя по тому, что по холму и стройке, вызвавшей столь живой интерес полиции, бродили бесчисленные овцы, здание служило фермой. «Хотя бы дождя нет», — буркнул вместо приветствия Фрэнни Райли, когда Пола подошла к нему и к другим копам. Незажженная сигарета, прилипшая к уголку рта, дергалась в такт его словам. «И вам доброе утро», — поздоровалась Пола. Два незнакомых детектива с интересом глянули на девушку, но промолчали. А криминалисты в белых комбинезонах даже и глаз на нее не подняли. Мертвые интересовали их куда больше живых. «Спасибо, что сразу мне позвонили», — сказала она. Правда, когда Фрэнни разбудил ее среди ночи накануне единственного выходного, Пола не слишком обрадовалась. Впрочем, с такими новостями до утра не ждут. «Похоже, нашли мы его», — угрюмо сообщил ей Фрэнни, — и по его тону Пола поняла, что находка оказалась не очень приятной. «Я вам скину по мобильнику координаты». Повесив трубку, Пола тут же позвонила Кэрол, за 4 минуты приняла душ и оделась, а еще через 20 уже прибыла к месту преступления и представилась полицейскому, охранявшему территорию. Тот явно ее ждал, что в очередной раз подтвердило догадку Полы. Фрэнни Райли был очень даже неплохим копом. И вот теперь они стояли рядом, всего в паре футов от канавы, облицованной цементом, в которой лежало тело. Предположительно, Дэниела Моррисона. «Кто его нашел?» — спросила Пола. «Нам позвонил какой-то мужик, не представился. Судя по голосу, испугался до усрачки». Фрэнни кивнул в сторону бетонированной дорожки. «Там видны свежие следы шин. Кто-то рванул отсюда со страшной скоростью. Следы, как и отпечатки ног, появились позже, когда тело здесь уже лежало. Как говорят наши эксперты, вчера с утра зарядил дождь, поэтому следы так хорошо сохранились. В общем, похоже на то, что какой-то придурок заехал сюда в надежде что-нибудь стырить, но нашел совсем не то, что хотел. В том, что это Дэниел Моррисон, сомнений нет? Сомнений всегда есть. Фрэнни поежился, передернув массивными плечами. Пошли за ограждение, я спокойно покурю и введу вас в курс дела. Не дожидаясь ответа, он сосредоточенно и целеустремленно затопал по пластиковым плитам. Как только они нырнули под полицейскую ленту, Фрэнни зажег сигарету. Пола присоединилась к нему, поймав на себе несколько неодобрительных взглядов. «Да», — подумала она, — «курение стало у нас страшным преступлением против общественности, вроде растления малолетних. Пола давно собиралась бросить курить, но все как-то не получалось». Правда, один раз она довольно долго продержалась без сигарет, но после того, как на службе погиб ее близкий друг и коллега, а она очутилась на волосок от смерти, никотин стал казаться ей возлюбленным, неспосланным с небес. Сигареты помогали справляться с кризисами ничуть не хуже других наркотиков, на которые, как она знала, подсели некоторые ее друзья и коллеги. Никотин хотя бы не влиял на работу серых клеточек и не вынуждал ходить на потенциально опасные для репутации встречи с наркодилерами. «Так что там у нас в канаве?» — спросила Пола. «Молодой парнишка. Соответствует описанию Дэниела. И форма на нем той же школы, где учился Моррисон. У вас разве нет его фотографии?» «Фотографии-то есть», — выпустил струю дыма Райли. «Но пока мы его в морг не отправим, от них особой пользы не будет. Ему же пакет поверх башки повязали». И крепко-накрепко обмотали вокруг шеи. Сразу видно, что от этого он и помер. Фрэнни покачал головой. Но это еще не самое страшное. Желудок Полы болезненно сжался. Она давно работала в полиции и знала, что обычно стоит за такими простыми фразами. Что, изувечили? Райли перевел взгляд на лесок за спиной Полы. Его помятое лицо ничего не выражало. Вместо члена и яиц сплошное кровавое месиво. Похоже, убийца забрал его хозяйство с собой. Хотя, пока не поднимем парнишку, точно сказать нельзя. Пола порадовалась, что не стала смотреть на тело. При взгляде на замученных, особенно детей и подростков, ее охватывали ужас и острая жалость. У жертв жестоких убийств, как казалось Поле, всегда был обманутый, беззащитный и обиженный вид. «А что ваш босс?» — спросила она. «Вряд ли у вас когда появится дело громче». «Шеф штаны наложил от страха», — хрюкнул Райли. «Теперь-то он с радостью спихнет расследование вам. Мы еще поработаем на месте преступления, но можете доложить своему начальству, что дело теперь ваше. А я уж постараюсь, чтобы все отчеты вам доставили как можно раньше».